Вливаю половину маны в стрелу и кидаю. Посмотрим, как прореагирует. Его плащ из клубов тьмы метнулся навстречу. Стрела, не долетев, взрывается, и огонь расплескивается вокруг, не причиняя никакого вреда. Такого я не ожидал. На оценку ситуации ушло полсекунды. Еще в тот момент, когда стрела только взорвалась, я уже развернулся и бежал отсюда, сломя голову. Рановато мне на него один на один выходить. Сзади раздался рев и топот сотен ног. А вот и море мертвецов бежит. Ощутил спиной сильнейшую опасность и делаю фантастический прыжок в сторону. Чувствую, как рядом проносится смерть. Темное облако пролетаем мимо, едва со мной разминувшись. Попадает в асфальт и рядом стоящую машину, мгновенно превращая в прах. Ничего себе у него удары. Такое никто из наших бойцов не переживет, в том числе и я. Надо ли говорить, что это только ускорило мой бег? Если он преследует, то нужно уводить бойцов. Оторвавшись вперед, вижу, как наши сражаются с мертвецами. Все же решили меня поймать и сами нарвались. Оцениваю ситуацию. Пришло десяток личей, сейчас осталось только шесть. Остальные окончательно мертвые. Судя по хищным стеблям, торчащим из тел, работа Насти. Умничка. С ними еще сотня мертвецов, которая наскакивала на бойцов. Наши заняли круговую оборону и сдерживали натиск. Личи в этот момент обстреливали издалека. Тройка бойцов уже лежала неподвижно. Нужно вмешаться. Личи меня не видит, увлекшись отрядом. Захожу в спину, кидая максимальную стрелу. Стояли они не кучно, но рядом, поэтому задеваю только троих. Одного убиваю сразу, двоих сносит с места, но остаются живы. Включаю ускорение. Нет времени медлить. Если догонит толпа сзади, то уже не уйдем. Мир замирает, вытаскиваю топор. Рывок, замах, минус одна голова. Повторить два раза и добить раненых. 10 секунд внутреннего времени и личей больше не осталось. В меня вливаются сгустки, выскакивают сообщения, но отмахиваюсь от них. Врываюсь в толпу мертвецов и сею хаос. С моим уровнем они мне не угроза. Сею окончательную смерть для тех, кто и так мертв. Один удар, один труп. Все как я люблю. Увидев смерть личей, ребята перестают сдерживаться и переходят в наступление. Минута и все закончено. Что с людьми? Спрашиваю Игоря. Прилетел от личей. Не смертельно, но выбивает на раз, докладывает он. Андрей, вылечить можешь? Да, только нужно время на восстановление маны. Это не единственные раненые были. Пришлось потратиться. Отвечает лекарь. Хорошо. Тогда хватайте их и уходите отсюда. Там за мной толпа бежит. Возможно, полководец с ними. А он слишком опасен. Дайте мне бензин, я останусь и постараюсь задержать. Бойцы передают мне остатки, хватают раненых и уходят. Оглядываюсь назад. Через пару минут будут здесь. Все же я быстро бегаю. Рядом стоит автобус. Запрыгиваю на него. Вроде полководца не видно. Тогда можно рискнуть и провернуть трюк с туманом и огнем. Кидаю и разбиваю бутылки с бензином вокруг, подготавливая ловушку. Крепче беру топор и жду. Здесь они меня не достанут сразу. Как раз хватит времени, чтобы добыть крови для активации. Пока ждал, глянул полученные сообщения. Огненная стрела плюс один. Ускорение плюс один. Интеллект плюс один. И это дали за 6 монстров 35 уровня. Недружелюбная эта игра, ох, недружелюбная. Смотрю вдаль, в нескольких сотнях метров вижу полководца. За ним следом подтянулась тройка кибрионов. Оцениваю скорость, если не ускорится, то пара минут у меня есть. В этот момент автобус, на крыше которого сидел, захлестывает волна мертвецов. Понеслась. Вот самый шустрый запрыгивает на крышу. Все-таки у них тоже повышенные характеристики и такой трюк не сложен. Подрубаю ему ногу, а потом сношу голову. Теперь есть кровь для активации, но жду, пока набежит толпа побольше. Следом запрыгивает еще парочка, а остальные вовсю карабкаются. Быстро убиваю. Пришло время тумана. Активирую навык, и капельки крови от убитых устремляются вверх. Все вокруг заполняется красным маревом, а в меня усиленно вливается мана. Время пошло. Туман стал чуть сильнее с последнего раза, поэтому убивает и восполняет запасы быстрее. Отлично. Формирую в руке стрелу и накачиваю маной. Она быстро превращается в гудящий снаряд, сначала становясь синей, а потом белее и все ярче. Вот эта мощь у меня в руках. Держать чуть легче, чем в прошлый раз, но все равно тяжело. Привыкаю постепенно. 10 секунд тумана заканчиваются. Заканчиваю накачивать стрелу и восполняю ману. Мне еще уходить отсюда. Кровь вокруг оседает, открывая мне обзор. Мгновенная оценка ситуации. Полководец значительно ближе, чем мне хотелось бы. Отпускаю снаряд огня, и он, буквально выжигая мертвецов на своем пути, яростно летит вперед. Полководец замирает, вскидывает руки вверх, и перед ним образуется стена тьмы. «Идиот, я целился не в тебя». Снаряд едва разминулся с его защитой и летит точно в Кибриона. Взрыв. На его месте образуется огненный ад, выжигая десятки метров вокруг. Мой первый удар страшен. В меня влетают сотни бледных сгустков, несколько ярких и один ярчайший. Личи еще задел, отлично. А теперь пришло время силы огня. Мана полная. Чувствую огонь и закручиваю его вокруг себя, выжигая набежавших мертвецов. Точечными вливаниями разжигаю бензин. Даже мне здесь жарко находиться, а мертвецы умирают десятками и сотнями. Маг огня – страшная сила. Когда остается половина маны, формирую стену и толкаю ее навстречу мертвецам. Моя фора, чтобы уйти, а теперь бегом. Спрыгиваю на асфальт и чувствую, насколько он горячий и расплавленный. Вот черт, об этом не подумал. Чувствую, придется менять обувь, хотя бы не ноги. Максимально быстро ухожу из огненного ада, смешно подпрыгивая. Веселье так веселье. Оглянувшись, вижу, что преследователей нет. Вот и славно. Пока есть минутка, на ходу смотрю сообщение. Получен 39 уровень. Огненная стрела плюс 4. Кровавый туман плюс 3. Интеллект плюс 7. Дух плюс 7. Сила огня плюс 2. Навык огненная стрела достиг 20 уровня. Навык заменяется на огненный шар 20 уровня. А вот это я люблю. Когда хорошо прилетает. Массовый геноцид мертвых – прибыльное дело в плане развития. Эта мысль вызвала усмешку. А шар – это типа фаербол. Круто. То, о чем мечтал. Только вот почему навыки заменяются. Сколько еще различных нюансов неизвестно об игре. А ведь есть и другая магия помимо тех, что мы видели. А другие миры – расы. За последнее время представления об окружающем мире сильно изменились. Осталось только отвоевать себе место в этом новом мире. 6 полученных очков характеристик закинул в интеллект. Уже скоро будет заветная сотня. Открываю таблицу и смотрю характеристики. Уровень 39. Сила плюс 33. Ловкость плюс 30. Интеллект плюс 93. Выносливость плюс 30. Интуиция плюс 22. Дух плюс 68. Скрытность 2. Ускорение 14. Взгляд 1, огненный шар 20, умение огня 25, регенерация 13, кровавый туман 7, свободных навыков 18. Глянул на топор, во всех сражениях он добрался до 25 уровня, неплохо. По наблюдениям, с каждым повышением он становился все более хищным, острее, крепче, смертоносней. Интересно, как выглядит оружие сотого уровня, хотя лучше это не проверять на собственном опыте. Пусть мой родной топор растет, а там и посмотрю. Через 15 минут добрался до отряда. К этому времени бойцов уже отличили, хотя выглядели они бледно. «Ну как?» – кратко спрашивает Игорь. «Хорошо. Удалось убить Кибриона и хорошо пожечь толпу. Еще личей задел. Полководец непробиваемый. Когда бил по нему, он щитами из сгустков темноты закрывался. Пока нет идей, как его убивать, рассказываю свои приключения. Придумаем что-нибудь. Мы сегодня хорошо их потрепали». «Предлагаю возвращаться к мосту и готовиться к следующей схватке», — предлагает Игорь. «Да, согласен. Нужен отдых, а то и так по грани прошлись. Да и ребят потрепало. Соглашаюсь с ним, и мы отправляем к своим. Бежим легкой трусцой, а попутно узнаю, кто что получил за время боев». Больше всего порадовала Настя. За 4 личей и остальные сражения ей дали 32 уровень. Сейчас ее сила леса достигала 45. Это с учетом всех вложенных навыков. Она в отличие от меня не копила, а сразу вкладывала в магию. В принципе, правильный путь. Универсалом, как я понимаю, быть не особо выгодно. Как ни крути, но количество характеристик и навыков, которые можно вложить, ограничено. Еще дают за напряженные бои, но это не решает полностью проблему. Поэтому развить несколько навыков и умений, задача ох какая непростая. Даже не уверен, что правильно поступил, когда вложился в несколько навыков. Но, что сделано, то сделано. Пути обратно нет. Именно поэтому я пока не вкладываю. А то вдруг еще что-нибудь интересное выяснится. Или навык какой интересный приобрету. Но, возможно, придется потратить перед боем с полководцем. Слишком силен. Андрей с Игорем тоже получили парочку уровней и сейчас были 28. Плюс все хорошо подняли характеристики и навыки. Так что сегодняшние схватки оказались продуктивны. Редко когда получается так прокачаться в обычное время. А вот и мост. Посмотрим, что успел приготовить дед. Глава 19. Битва у моста. Когда подошли к мосту, встречать вышел дед. Как сходили? Вижу, все целы, начал он. Да, обошлось без жертв. Удалось уничтожить 4 или 5 тысяч мертвецов, всех дрессировщиков, часть личей и еще одного кибриона. Так что поход оказался удачным. Но вот сам полководец, уж очень хорошо защищается даже от самых мощных атак. Рассказываю о наших успехах, а у вас тут как дела обстоят? Есть пара хороших новостей. Удалось собрать 300 человек, 100 из них наши, еще 200 присоединились от всех знакомых поселений. Многих привел барон, почти все пришедшие 10 уровня, есть и выше, но они редки. Докладывает дед. Отлично, а вторая новость, сделал взрывчатку. Мост взорвать не сможем, но вот устроить приличный бум, запросто. Плюс собрали запас бензина, молодцы. Взрывчатка и бензин — это хорошо, но главная проблема в полководце. Он очень сильно бьет, если попадет по нашим, то жертвы гарантированы. Так что нужно думать, что с ним делать. Олег, да что тут думать, взорвем его, он защищается, когда видит атаку. Так, вот и преподнесем ему сюрприз. Главное все точно рассчитать. А можешь подорвать снаряд дистанционно? Уточняю я. Не все. Те, что на мосту, да. Дальний заряд, нет. Придется тебе. И на этом спасибо. Повезло нам с тобой. Киваю ему. Что есть, то есть, улыбается он в ответ. Хорошо, с этим решили. А остальными людьми что? Придумали? Да, здесь уже нужен Игорь. Руководить ему. Все пришлые признали наше первенство, хоть нас и меньше, чем общее количество, но по уровням мы значительно опережаем, да и по опыту. Так что тут сложности не возникло. Были, конечно, попытки возмутиться, но быстро притихли. Не та ситуация, чтобы одеяло на себя тянуть. Дальше отправились к Игорю обсуждать план сражений. С того разговора, когда попросил его задуматься о щитах и защите, прошло достаточно времени. Нашлись умельцы и дело поставили на поток, по крайней мере, свои нужды закрыли. Изготовить щит под игрока проблемы не составило. Брали лист металла, приваривали ручку, укрепляли и добавляли шипы для убойности. Вот и вся схема. Такая конструкция, бывало, весила под 20 килограмм, но для многих это вполне нормально. Основная масса бойцов раскачивалась либо в силу, либо в ловкость. Магов было мало, а уникальных характеристик, как моя интуиция, совсем единицы. Имея хотя бы плюс 30-40 силы, махать таким щитом было не то, чтобы легко, но вполне возможно. При этом активно сражаясь и даже бегая, ловкачи, понятное дело, такой трюк повторить не могли, но их основная задача другая. Сейчас у нас было 60 бойцов со щитами, ширина моста небольшая, 15 человек спокойно блокируют. Посовещавшись с Игорем, решили, что будем делать ротацию бойцов. Сначала встает первая линия и принимает удар на себя. Сзади стоит вторая линия, которая отвечает за урон. У первых будут с собой копья, чтобы встретить врагов. Когда первую линию завалит трупами или они устанут, то вмешиваюсь либо я, либо Настя, делая просеку и давая время отступить бойцам за следующую линию, где мертвецов встретят свежие люди. Попутно в ход пойдут огненные коктейли с бензином. В это время на соседних зданиях будут вести обстрел с винтовок по сильным монстрам. Нашлось несколько людей с нужными навыками и оружием. Так что у нас была парочка снайперов. Их цель, в первую очередь, личи и старшие мертвецы. Отдельно дед подготовил несколько зарядов. Если станет совсем жарко, то будет за счет чего получить передышку. По моим прикидкам, мертвецов еще оставалось около 30 тысяч. Впечатляющее число. Но они не были так страшны, если бы не полководец. Без него это просто толпа хищных животных. Да, опасная. Но даже я, имея нужное количество времени, смог бы серьезно их потрепать. А так, достаточно главному вмешаться, чтобы сорвать любой план. Поэтому весь расчет был на взрывчатку деда. Предположили, что полководец не пойдет в первых рядах. До этого он предпочитал держаться в центре. Поэтому основной заряд установили перед началом моста, на перекрестке. Чтобы его не задели раньше времени, поместили в машину и поставили так, чтобы полководец в любом случае прошел рядом. Встречать мертвецов будем в первой трети моста. Ротация линий с шагом в 4 метра. Мост хоть и узкий, но длинный. 10 линий выставить успеем. Сейчас бойцы учились быстро отбегать. В конце пропустим большую толпу мертвецов вперед, где встретят основные наши силы. Я же устрою огненный ад, отсекая погоню. В 5 метрах от первой линии понаставили произвольно машин. Бегущая лавина мертвецов намного опаснее, чем лавина мертвецов, которой нужно обходить препятствия. Настя дополнительно разбросала семена и сейчас выращивала колючие лианы вдоль моста. Так что перед тем, как произойдет столкновение, дополнительный хаос внесут ее растения. Игорь всегда будет стоять рядом с бойцами, усиливая и командуя. Его бонус пригодится, как никогда сегодня. Дед на подстраховке. Андрей лечит раненых. Если сможем убить полководца, то считай, выиграли. Если нет, будем решать проблемы по мере поступления. Как докладывала разведка, до столкновения еще оставался час. Все приготовлено, остается только ждать. Сзади наш дом, а вперед противник, с которым нельзя договориться. Выбор без выбора. В таких ситуациях всегда можно отступить, но кто хотел это сделать, уже сделали. Здесь остались только готовые сражаться. 300 человек, символично. Надеюсь, это принесет нам удачу. Как и ожидали, через час увидели первых мертвецов. Они постепенно заволакивали вид впереди. Сложно осознать, как много собралось их. Люди не спеша занимают свои места, собранные и сосредоточенные. На первой линии будут стоять лучшие. Именно на них придется самый тяжелый удар. Так что там были только привычные к сражениям люди. Суеты не было. А вот присоединившиеся к нам из других отрядов мандражировали. Они не были столь привычны к риску, и море мертвецов их пугало. Хорошо хоть в руках себя держали. Наши люди задавали планку, которые другие стремились поддержать. Ведь никто не хочет признавать, что чем-то хуже, чем другие. Ну что, Андрей, готов? Как ощущения перед боем? Мы стояли рядом, и хотелось как-то отвлечься. Честно, страшно, признается он. Понимаю, мне тоже, ну а что тут такого? Предстоит сильная битва, глупо не бояться, но это даже как-то бодрит. Со всеми этими боями быстро становишься адреналиновым наркоманом. Что есть, то есть. Киваю ему и усмехаюсь. Поворачиваюсь к бойцам и кричу. Ну что, парни, готовы надрать задницы мертвечине? Да. Спустя пару мгновений раздаются нестройные выкрики. Покажем остальным, как сражаются настоящие мужчины. Кричу так, чтобы меня услышали только свои. Немного мужского соперничества не помешает, но и проблемы лишние не нужны. Да, вот, уже громче кричат. Бей в щиты. Отдаю команду. Бойцы начинают задавать ритм, ударяя металлом об металл. Гул нарастает, а с ним сердца начинают биться чаще. Самое то, что нужно. Первые мертвецы доходят до моста и замирают. Что-то задумали. Полководца пока не видно, но это не значит, что он не в курсе встречи. Но все продолжается ожидаемо. Собрав приличную массу, море мертвецов сорвалось вперед. Понеслась. Вот первые ряды мертвых добегают до заботливо расставленных машин и сбиваются. Кто-то перелазит, кому-то приходится огибать. Начинается давка. Главная цель достигнута. Противник снизил скорость. Не добежав несколько метров, включится Настины растения, сея хаос и смерть. Мертвецы гибнут десятками, падают, спотыкаются и окончательно рушат строй. Сгустки силы плотным потоком улетают в пользу нашего счета. Команда людей получает очко и вырывается вперед. Черт, опять юморить начинаю. Все же я не железный, и переживал за людей. Но, как бы нам ни хотелось, мертвецы добегают и врезаются в первую линию. Пошла рубка. Давление возрастает, но наши хорошо держатся. С момента начала боя уже умерло больше 200 врагов, но еще оставалось минимум 30 тысяч. Пока все идет штатно. Отслеживаю полководца, но его пока не видно. Под давлением мертвецы падают десятками с моста. Не то, чтобы она глубокая, но на ближайшее время о них можно забыть. Минуты тянутся мучительно долго. Пришло время менять линию, а значит мой выход. Я еще не тестировал новый шар огня, вот и опробую. Свожу руки и между ладонями формируется самый настоящий фаербол. Для начала проверю базовый урон. Кидаю шар в гущу мертвецов. В отличие от стрелы, он летит навесом, поэтому приходится учитывать упреждение. Но с моим интеллектом это не проблема. Взрыв. Толпу просто разносит в сторону, словно кегли. По ощущениям, шар раза в 2 мощнее стрелы. А таких я смогу создать подряд 7 штук. Очень неплохо. 100 монстров снес одним ударом, еще часть улетела вниз. Времени как раз хватает, чтобы бойцы отступили назад. Не зря тренировались перед боем. Парни все делают четко, как часы. Теперь монстрам еще сложнее добираться, потому что приходится преодолевать валы из тел. Настя вносит хаос своими растениями. В первом раунде уничтожили около 1000 мертвецов. Хороший результат. Осталось повторить 29 раз и убить полководца. Пока его не вижу, что играет нам на руку. Есть время, как следует изучить огненный шар. Его, как и стрелу, можно усиливать за счет огня. В сторону урона, площади или прямоты полета. Сам по себе он достаточно мощный, чтобы убивать, даже едва задев рядового мертвого. Поэтому нужно подобрать идеальную площадь, чтобы не тратить лишнее. Чем я и занимался, потратив половину резерва. Оптимальный вариант вылился в двукратное усиление. Вот и славно. Сменяется вторая линия. Нас постепенно оттесняют к середине моста. Настя по мере сил устраивает лесной яд, Андрей лечит. Дед решил тоже поучаствовать и своими техниками косит мертвецов, будь здоров. Проделывает целые просеки. Благодаря ему, третья линия продержалась в два раза дольше. У нас пока не было потерь, что радовало. А вот мертвецов успели накрошить ближе к 5000. Если ты 15 уровня, а противник в лучшем случае 5, то он тебе на один удар. А ловкач один удар наносит очень быстро. Плюс плотность толпы такая, что любая техника, бьющая по площади, ужасающе эффективна. Отсюда такой результат. Мост и река завалены трупами. Оцениваю обстановку. А вот и начальство пожаловало. Вдалеке показался полководец с двумя кибрионами. Наверняка рядом остатки личей еще бегают. Нельзя их подпускать. А значит, мой выход. Вот только пусть подойдут. Передо мною встала дилемма. Я был слишком далеко, чтобы точечно ударить шаром. Плюс нужно активировать туман, а значит, придется прорываться в самую гущу. Вот будет весело. Ладно, была не была. Безумство становится моей фишкой. Закидываю на остатки маны шары вдоль моста, расчищая путь. Сейчас все равно восстанавливать, так что запасы не нужны. Этого хватило, чтобы выжечь большую часть. А вот теперь, точно понеслась. Мне нужна кровь, для активации. Значит, вперед. Накручивая себя и вгоняя в боевое состояние, разбегаюсь и перепрыгиваю ряд наших бойцов. Пролететь несколько метров для меня несложно. А дальше бегу по горячему асфальту, обувь я так и не сменил. Ко мне уже бегут первые мертвецы, нужно убить одного для активации тумана. Главное, чтобы не успели зажать толпой. Я не просто так сорвался, а просчитал свой маршрут. Интуиция и задранный за счет характеристик интеллект позволяли легко просчитывать множество вещей. Удобно. Мой удар должен прийтись ровно в тот момент, когда полководец подойдет в нужную точку. Рывок, замах, удар. Разрубаю на части первую жертву и сразу активирую туман, пока меня не зажали со всех сторон. Волна мертвецов врывается в ловушку и падают один за одним. Все же навык подрос в уровнях с прошлого раза и стал еще опаснее. Начинаю формировать шар на максимальный урон и площадь, вливая весь поток маны. Если в базовой версии он диаметром 15 сантиметров, то сейчас разрастается до полуметра. Ярчайший сгусток смертельного пламени. Секунда, вторая, третья, держать все сложнее, четвертая, еще немного, пятая, от жара начинают дымиться собственные ладони, шестая, аррр, седьмая, мать его, восьмая, больше не могу. Огненное солнце устремляется в свой путь, время словно замирает. Как будто все на поле боя мгновенно осознали, насколько мощное заклинание я сотворил. На последних секундах тумана мана восстанавливается. Пригодится. Шар медленно, словно не желая того, что сейчас произойдет, летит точно в полководца. Я готов поспорить, что в этот момент увидел в его глазах страх. Он снова выбрасывает руки вперед, и его окутывает тьма, которая темнее, чем сама ночь. Еще секунда, и происходит столкновение. На мгновение ярчайшая вспышка ослепляет глаза, а следом доносится звук чудовищного взрыва. Убил. В этот момент срабатывает взрывчатка деда и разносится еще один взрыв. И из марева огня вылетает темный шар, пробивая стену и скрываясь в доме. Это сейчас что было? В меня сотнями и тысячами вливаются сгустки, но нет ярчайшего, который нужно ожидать от столь сильной твари. А нет, он жив. Сообщения выскакивают одно за другим, но отмахиваюсь от них. Улица разрушена, а дома вокруг обвалились. Знатный удар был, как он его пережил, и как его вообще убивать. Смотрю на свой уровень, стал 43, значит, убил кибрионов и коня, да я там всех вокруг убил, но этот хер реально какой-то неуязвимый. Нет времени размышлять, нужно отступать к своим, пока не зажали. Разворачиваюсь и бегу. К моему возвращению всех мертвецов порубили, а линии успели смениться. Бой еще не закончился. Мертвецы продолжили наваливаться, А полководца видно не было. Интересно, а что случилось с его конем? Да и где он сам? Надеюсь, мы его хотя бы потрепали, а то совсем страшно становится. Ушел в тыл ждать отката тумана, пока и без меня справится. На данный момент мы уничтожили около 10 тысяч, но оставалось еще 20. Дальше пошла методичная рубка. Линии бойцов несколько раз менялись. Дед и Настя вносили свою лепту. Бой становился все напряженнее. Бойцы хоть и закаленные, но не железные, тоже устают. Еще немного и начнут совершать ошибки. Кидаю фаербол, чтобы прорядить ряды. Дед, взрывай. Пришло время его сюрпризов. Он кивает, что-то делает, и на мосту раздаются взрывы, выкашивая мертвецов. Игорь, командуй отступление. Он кивает и организует отход. Бойцы, все назад. Заливай бензином. Пропустим часть толпы, а потом я устрою огненное шоу, чтобы было время отступить и скрыться. Дальше пропустили поток мертвецов через весь мост. На нем вмещалось около 2000. Задние ряды толкали впереди идущих, те упирались в наши щиты. Безумная давка. Наши встали полумесяцем, перекрыв полностью мост. Впереди щитоносцы, все остальные сзади. С крыш отстреливали особо сильных монстров, что облегчало задачу. Отдельно вносил хаос десяток человек, что вооружены картечью. По плотной толпе, считай в упор, мертвецов косило только так. Настя с дедом развлекались вовсю. Удары от них оставляли целые просеки, а монстры гибли десятками. Вот это сила. Бой напряженный, но если честно, то не особо сложный. Даже пришлые люди, в целом сильнее, чем большинство мертвецов. А в строю, когда есть поддержка и лекарь, любые ранения моментально залечивались, а людей хватало, чтобы менять уставших бойцов. Это была работа. Тупая, тяжелая, но работа. С такой же методичностью можно валить лес, с какой отряд рубил мертвецов. Пока выдалась минутка, глянул сообщение. Получен уровень 43. Интеллект плюс 7. Дух плюс 5. Кровавый туман плюс 3. Огненный шар плюс 3. Интеллект достиг 100. Получено достижение умник 4 уровня. Плюс 10 интеллект. Вы первый в мире, кто получил достижение. Награда. Теперь вы можете кастовать 2 одинаковых заклинания одновременно. Вы достигли первого порога интеллекта. Желаете эволюционировать? Внимание! Процедура займет от 2 до 5 часов. В это время вы будете без сознания. Кровавый туман достиг 10 уровня. Скорость восстановления мены увеличена наполовину. Что-что? Эволюционировать? Конечно, хочу. Но не на поле боя же. За то время, что разбирался с полученными бонусами, наши успели нарубить целую гору мертвецов. У моста образовался завал, а это осложняло бой. Разбиться на группы. Занять круговую оборону. Игорь отдает приказание, Олег, жги. А вот последняя фраза уже предназначалась мне. На случай боя на открытом пространстве у нас был приготовлен план. Бойцы разбиваются на мини-отряды по 50 человек, занимая круговую оборону. Мы словно шестеренки, перемалывает потоки мертвецов. Ну что же, пришло снова мое время. Туман еще не откатился, поэтому придется огнем. Его вокруг хватало, много где еще пылало. Вливаю ману в пламя и планомерно выжигаю всех бегущих. Мост вздрагивает и начинает проседать. Это что такое? Не выдержал. К этому времени дошел до его середины, а искупаться не хотелось. В воде я буду максимально уязвим. Мост просел в первой трети, но еще держится. Формирую мощную стену огня и пускаю вперед, сжигая остатки тварей. Останавливаю ее в начале моста и вливаю максимум маны. Теперь ближайшее время никто не пройдет. Мост все же не выдерживает и в одном месте обрушивается. Разорванные концы подают в воду, сложно будет пройти. Пора уходить, а то еще весь рухнет, ну его. Добегаю до наших и врубаюсь в спину противника. Оставалось не так много мертвецов, так что опасности нет. Методичная рубка, вот и все. Через некоторое время закончили. Осматриваю людей, тяжело дышащие, но гордые лица. Игорь, командуй отступление. Мост разрушился, но с той стороны еще 1015 мертвых осталось. Есть подозрение, что полководец жив, так что уходим отсюда. Он кивает и отдает приказание. Андрей, что с ранеными? Погибшие есть? Подхожу к парню. Убитых нет. Тяжелораненых с десяток наберется, но успею вытащить. Правда, придется отлежаться им недельку. Легкораненых с половину отряда, все же бой был затяжной. Но это мелочи. Славно. Легко отделались. Олег, это великая победа. Ко мне подходит сам барон. Как ни странно, но он был с нами и сражался на равных. Хороший мужик. Да, соглашаюсь с ним, Но это еще не конец. Много осталось, и главный мертвецов жив. Он самый опасный, и пока не знаю, как его убивать. Так что сейчас отступаем. С этими справились, и с остальными справимся. Было видно, что барон на эмоциях и пребывает в эйфории. Многие люди сильно подняли характеристики, так что мы стали сильнее. А вот и причина его радости. Понятное дело, улыбаюсь ему. Смотрю, как бойцы оперативно собираются и отступают. Уходим в другую сторону от дома, чтобы у нежити было меньше шансов заявиться к нам. Вижу Настю и подхожу к ней. «Как ты? Цела?» Девушка в ответ на простую заботу улыбается. «Не скажу, что у нас с ней прям любовь на всю жизнь, но отношения становятся все ближе. Все в порядке. Смогла сильно прокачать силу лиса, вот почти добралась до отметки в 50», — хвастается она. «Умничка», — улыбаюсь ей. «Мы стараемся не афишировать близость, кому надо, тот знает. А вот всем посторонним лучше быть не в курсе. Это сейчас у меня нет врагов и много друзей, но мало ли, как сложится. У меня к тебе будет просьба». «Какая?» — вскидывает глаза девушка. «Когда придем домой, мне придется отключиться на несколько часов. Присмотри, чтобы меня не беспокоили. Хорошо, Олег, все в порядке?» Просьба ее встревожила. «Да, все хорошо. Это усилит меня. Не переживай», успокаиваю ее. «Я решил при первой же возможности пройти эволюцию, чтобы это не было. Чувствую, бой с полководцем еще впереди, поэтому нужно быть максимально готовым. Пока добирались до дома, думал, куда вкинуть очки характеристик, но решил оставить вопрос на потом. Посмотрим, что произойдет после процедуры». Добравшись до базы, пришлось перелезать через выстроенную стену. Подготовка к потенциальной осаде была выполнена. 4-метровая стена впечатляла. От рядовых мертвецов поможет, а не от рядовых. От некоторых стены вообще не помогут. Главной уязвимостью были окна, но они начинались только со 2-го этажа, так что просто так туда не добраться. А выше часть окон успели заделать, что еще сильнее усложняет задачу проникнуть к нам. Поделились событиями, отдали указания, и бойцы разошлись отдыхать. Будь ты хоть сколько вынослив, но людям нужно восстановиться. Единственный, кто пока не пошел спать, это Андрей. Ему заниматься ранеными. Выслали разведку, чтобы отслеживать перемещение мертвецов, а то мало ли куда они отправятся. За последний день у нас укрылось много беженцев, которые уходили с пути армии мертвецов. Так что дом сейчас напоминал муравейник. Даже в былые времена здесь не было таких толп. Двор не особо просторный, но места хватало. Раньше в центре стояла детская площадка и клумбы, а сейчас высились деревья, что вырастила Настя. Она почти целыми днями занималась тем, что тренировалась в магии леса. Успехи впечатляли. Уже удалось научиться выращивать плоды, пригодные в пищу. Не особо много, но сам факт радовал. Девушка говорила, что с помощью магии можно обойти заложенные природой стандарты. Например, насытить плод определенными веществами, что делало его на порядок полезнее. Но, понятное дело, было не все так просто. Любой излишек выливался в нарушение целостности. Нельзя просто так взять и по щелчку пальцев сделать суперплод, в котором будет все и сразу. Поэтому девушке пришлось засесть за ботанику, собирать книги, общаться со знающими людьми. Она понемногу, но взращивала собственное мастерство. Даже нашлось пару человек, которые хорошо разбирались в вопросе. Они присоединились к ней и иногда напоминали безумных ученых, когда увлекались. Но самое главное достижение – вода. Не знаю, как и сколько времени она потратила, но в центре стояло дерево, которое работало, как колонка. Его корневая система уходила глубоко вниз, к подземным рекам, и доставляла воду наверх. Правда, скорость маленькая, но Настя уверяла, что со временем усилит процесс. Не знаю всех тонкостей, как ей это удалось, но впечатляло и открывало перспективы. Только за счет одной магии леса в будущем можно быстро развертывать лагерь или продержаться в осаде. Не удивлюсь, если нас впереди это ожидает. Так что таланты девушки были ценны для поселения. Ценность – это отдельная тема. Уже не раз и не два мне докладывали, что моих людей пытаются переманить. Настю, Андрея, Игоря и деда. О них гуляли разные слухи, а такое приобретение ценно для любого отряда. Но мои люди слушали, кивали и вежливо отказывали. Уже сейчас все понимали, что наш отряд впереди всех, и скорость отставания будет только возрастать. Преимущество, полученное в начале, получилось удачно разыграть и опередить всех. По крайней мере, всех известных. Уровень 43. Сила плюс 33, ловкость плюс 30, интеллект плюс 110, выносливость плюс 30, интуиция плюс 22, дух плюс 68, скрытность 2, ускорение 14, взгляд 1, огненный шар 23, умение огня 25, регенерация 13, кровавый туман 10, свободных характеристик 12, свободных навыков 22. Пробравшись через всех, захватил Настю и отправился домой. Предварительно помылся, поел и напился воды. Кто его знает, что это за эволюция и сколько она потребует ресурсов организма. Предупредив девушку, лег в постель и открыл сообщение. Желаете начать процесс с эволюции? Устраиваюсь поудобнее и соглашаюсь. Мир темнеет, и я теряю сознание. Глава 20. Финальная битва. Пробуждение было резким. Я открыл глаза и обвел комнату взглядом. Насти нет. Вместо нее сидела Аня, внучка деда. «Дядя Олег, вы очнулись?» «Видно, что девочка встревожена». «Да, что случилось?» «Спрашиваю у нее». «Мертвяки напали. Минут 20 назад. Настя сказала мне сидеть с вами и предупредить, когда вы очнетесь», — затараторила девочка. «Что, много времени прошло с нашего возвращения?» «Спрашиваю у нее», вскакивая и начиная собираться. «Если сражение уже идет, без меня им с полководцем не справиться. Часов 5, милый ребенок напуган, а вы победите зомби, дядя Олег». «Конечно, Аня, как же иначе? Будь здесь, никуда не выходи, дверь закрой за мной». «Хорошо, хорошо», — девочка соглашается. «Понятливая, это упрощает дело». Выбегаю в подъезд и бегу по лестнице. Попутно анализирую ситуацию. Рано мертвяки пришли. С прошлой скоростью им было до нас минимум день пути, а тут за несколько часов добрались. Неужто выследили и полководец пришел мстить? Плохо дело. На бегу открываю сообщение, что мне дала эта чертова эволюция. Эволюция интеллекта завершена. Память улучшена. Скорость мышления улучшена. Аналитические способности улучшены. Получена способность форсаж. На одну минуту мозг разгоняется, и вы видите глубину боя. Глубина зависит от интуиции. Количество шагов зависит от интеллекта. Магические атаки усиливаются вдвое. Откат 1 час. Внимание, способность тратит много ресурсов организма. Следующая эволюция доступна только после 100 уровня. Я не понял, это круто или не круто. Как обычно, придется проверять в бою. Усилить урон в 2 раза — это дорого стоит, конечно. Но потом ослабнуть — чревато. Да и фраза про то, что следующая эволюция доступна только после 100 уровня, не обрадовало. Я-то думал, что так по каждой характеристике можно. Вкидываю 8 очков в интуицию. Это уникальная характеристика, которая дает серьезное преимущество. К тому же, оно влияет на новую способность, так что лишним не будет. Остальное кидаю в дух. Он мне сейчас пригодится. Тяжело вздохнув и отбросив сомнения, вкидываю все очки навыков в умение огня. Теперь оно у меня равно 47. Еще немного и возьму очередную планку. Посмотрим, что будет. А скорость мышления и правда увеличилась. Все эти мысли и действия пронеслись у меня в голове, пока преодолел только 2 этажа. Впечатляет. С возросшей интуицией ощущал, как утекает время. Чувствую, бой идет ожесточенный. Выбегаю на улицу и мчусь через двор. Стена в другой части от моего дома, а сражение именно у нее. В движении оцениваю обстановку. Плохи дела. Стена разрушена, через нее лезут мертвецы. Наши стоят в несколько рядов и всеми правдами и неправдами не дают прорваться противнику. Замечаю, как хищные стебли сеют смерть. Облегченно выдыхаю, значит, Настя жива, а вот и остальные. Андрей стоял позади бойцов и оперативно лечил. Дед уничтожает мертвецов прямо со стены. Силен. Игорь рубится в первых рядах. Осталась половина, нужно ускориться, но и так бегу на пределе. Формирую в руке шар огня. В этот момент в деда прилетает сгусток тьмы, но он успевает выставить защитную технику. Старика отбрасывает назад, и он пролетает несколько метров. Еще в полете Андрей успевает кинуть в него лечение. Вот это ловкость. Отмечаю, что дед жив, но сражаться уже явно не сможет. Что же, мой выход. Отталкиваюсь и прыгаю на стену, кидая шар в толпу. Моментальная оценка ситуации. А вот и он. Главная тварь, которая пришла мстить. Полководец собственной персоной, а его все же достало, без коня и левой руки, но все равно живуч. Радует, что раз смогли ранить, значит и убить сможем. Отмечаю трупы людей, в этот раз без жертв не обошлось. Наши замечают меня и буквально всем телом чувствую, как их боевой дух поднимается. Понимаю, тут внезапная атака нежити, а главный герой куда-то пропал. Вливаю немного маны в огонь и отбрасываю мертвецов от стены. Нашим нужна передышка. Взгляд полководца приковывается ко мне. Смотрим друг другу в глаза. Чувствую его ненависть. Это он всегда такой или я его так сильно достал? Неужто ради меня сюда пришел? И как выследил только? Внезапно образовывает коридор между мертвецами. Это он что? Приглашает меня сразиться. Один на один значит хочет. Опасно, но принимаю вызов и спрыгиваю со стены. С обычными мертвецами наши и сами справятся. Слышу голос Насти, но не разобрать, что она хочет мне сказать. Видимо, остановить. Ох уж эти женщины. Не видят, что ли, что мужчинам нужно поговорить тет-а-тет. Как обычно перед серьезным боем лезут глупые шуточки. Понеслась. Медленно приближаюсь к полководцу. На ходу достаю топор. В его руке появляется черный клинок, а сзади развивается плащ тьмы. Подмечаю, что с последней нашей встречи его тоже потрепало. Очень необычное чувство идти буквально в метре от лавины мертвецов. Вокруг полководца образуется круг. Ну что же, будь по-твоему. А дальше начинается безумная пляска. Клинок и тьма против топора и огня. Он быстрее и сильнее меня, но я чувствую каждое его намерение. Мертвец делает рывок вперед, замахиваясь клинком тьмы, но меня в этом месте уже нет. Топор рубит ему спину, но плащ тьмы отбивает удар. А вот это нечестно. Только кому жаловаться-то? Поднимаю из глубин ярости топор, начинает пылать кровавым огнем. Теперь посмотрим, как запоешь. Вторая ошибка, но я снова опережаю. Усиленный удар наконец-то наносит урон и полководца отбрасывает. Он ускоряется, делает обманный рывок и подлавливает меня. Грудь обжигает болью, чувствую, как течет кровь, но рана затягивается. Только мертвец этого не знает. Посчитав, что ранил, он совершает ошибку, и я подрубаю ему ногу. Его глаза вспыхивают смертью и меня пробирает чувство опасности. Ускорение. Включаю на одних инстинктах и мир замирает. Вижу, как в руке мертвеца формируется плетение, словно ему удалось схватить саму ночь. Вот она, смерть. Пришло время проверить мою новую способность по созданию двух заклинаний одновременно. Выставляю одну руку вперед, а вторую отвожу назад. Формирую два шара, стараясь сделать первый ярче, а во втором усиливая максимально урон. Вливаю всю ману, не жалея. Ставлю на все. Даже несмотря на ускорение, ему удается почувствовать, что я ударю раньше. С моей руки слетает шар огня, а в его руке рассыпается плетение. За мгновение до того, как удар настиг его, он успевает скрыться за пологом тьмы. Пламя набрасывается и охватывает полководца. Огонь против ночи ведут свое яростное сражение. Вижу, как тьма вырывается наружу, а пламя выжигает его. В этот момент чувствую, что пора. Выставляю вторую руку вперед и посылаю шар огня в нужную точку. Внимание концентрируется на его полете. Мир замирает, словно ожидая, чем закончится наше противостояние. Чувствую, что огня не хватит и бегу вперед, занося топор. В этот момент происходит несколько вещей. Мертвец выходит из-под полога и распрямляется. В этот момент он замечает летящий удар, но уже не успевает скрыться. В его голову влетает маленькое солнце, с разогнанной до максимума температурой. Удар страшен. Пламя выжигает лицо полководца дотла, и он падает на колени. Но чувствую, что еще жив. В этот момент приближаюсь достаточно близко, и мой топор обрушивается в его оскаленный череп, разрубая пополам. От него отделяется гигантский сгусток, и сообщения сыплются одно за другим. Упершись ногой, выдергиваю топор, и две половинки падают на землю. Внезапно сердце колет смертельная опасность, и я отпрыгиваю назад. Что происходит? В этот момент из тела полководца начинает выползать тьма. Что это, мать его? Тьма собирается в облако, из которого начинают выстреливать жгуты и впиваться в мертвецов вокруг, высасывая из них силу. Оно ест. Понимание, что делать, приходит мгновенно. Каждая секунда промедления усиливает монстра. Моей крови достаточно, чтобы активировать туман. Капельки заполняют все вокруг и жадно вгрызаются в мертвецов, наполняя меня маной. Чем меньше ему достанется, тем лучше. Мертвые вокруг начинают умирать с катастрофической скоростью. Сколько их здесь? Еще 1007 осталось. Гигантская сила. После соприкосновения со сгустком тьмы, монстры оседали кучками праха. С первой секунды тумана, формирую максимальный огненный шар. На последних секундах заполняю резерв маны, еще пригодится. Сгусток окончательно сформировался в образ свирепого монстра. Он был похож на дикого зверя, чьи глаза пылали первобытной яростью. Устойчивого облака не было, а очертания постоянно менялись. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы приготовиться. Ему потребовалось чуть больше, чтобы впитать в себя всю толпу мертвецов. Присматриваюсь и вижу надпись «Частицы тьмы», уровень 56. Кажется, мои дела плохи. Пришло время форсажа. Активирую, и мир приобретает глубину. Не знаю, как описать это. Я просто стал видеть все происходящее и то, что должно произойти. Если промедлю еще секунду, то монстр нанесет удар и убьет меня, после чего он уничтожит все поселения. Я видел варианты, где успеваю отклониться, но все они вели к смерти. Только один давал шанс. Понимание этого пришло сразу и в полном объеме. Это нельзя назвать привычным предвидением, а скорее знанием. Точнее знанием. Я отпустил шар огня. Монстр не стал уклоняться, а принял удар на себя, и снова тьма сразилась с пламенем. Представьте две жидкости, которые смешали, но у них разная плотность. Здесь похоже. Я знал, что одного шара не хватит. Почувствовав весь огонь, что окружал меня, закручиваю его вокруг твари. Поднятое умение огня давало о себе знать. Сила, отзывчивость, все стало на порядок лучше. В режиме форсажа моя магия усиливалась, а я не жалел сил, усиливая и закручивая огонь. Простой атаки бы не хватило, но сейчас я точно знал, что нужно делать. Шар, который влетел в него, оказался в центре. В эту же секунду тварь окружила сфера огня, которая все набирала обороты. Именно такой вариант, когда тьму удалось зажать между двух огней, был единственно выигрышным. Я видел, как утекает мана, и видел, что тварь еще жива. Асфальт и все вокруг плавилось от тех сил, что бушевали. Вкладывая всего себя в удар, я просил огонь, чтобы тот горел ярче, и он откликался на мои просьбы. Славная песня тьмы и пламени. Тело сводило судорогой от тех сил, что я пропускал через себя, и в какой-то момент все закончилось. На месте сражения оставалась лишь лава, образовавшаяся от столкновения. Тьма побеждена, форсаж закончился, и я упал. От монстра остался лишь гигантский сгусток силы, который вошел в меня. Не было сил встать, не было сил посмотреть, что мне дали за бой. Жар подбирался ко мне, и даже с защитой от огня обжигал. Еще немного, и я так глупо сгорю. Но, видимо, мой бой слишком порадовал богов, чтобы так бесславно умирать. Олег, оттаскивайте его. Голос Насти приближался. Почувствовал, как меня подхватывают руки и оттаскивают в сторону. Подбегает Андрей и накладывает на меня лечение, что помогает прийти в себя. Все-все, я в порядке, только устал, шепчу я. Слава богу, мы видели твой бой. Настя обнимает меня. Ты можешь встать? Прислушавшись к себе, понимаю, что рано для таких подвигов. Будет лучше, если мне помогут добраться до дома. Сдаюсь я. Сейчас, ребята, помогите ему дойти. Я эту тушу не донесу, отдает распоряжение Настя. Пока шли во двор, успел глянуть сообщение. Получен уровень 47, плюс 2 ловкости, плюс 2 силы, плюс 2 выносливости, плюс 4 интеллект, плюс 2 интуиция, плюс 4 шар огня, плюс 1 кровавый туман. Получен уровень 52, интеллект плюс 6, дух плюс 7, интуиция плюс 2, сила огня плюс 5, умение огня достигло 50 уровня. Получено звание «Рисующий огнем». Умение огня достигло 50 уровня. Получено звание «Младший наставник». Вы можете взять 3 учеников и передать умение. Получена способность «Плащ тьмы». 1 уровень. Вы победили частицу тьмы. Теперь она заключена в плащ и будет вам служить. Повышает защиту от магических атак. Позволяет укрыться. Характеристики выглядели так. Уровень 52. Сила плюс 35, ловкость плюс 33, интеллект плюс 120, выносливость плюс 32, интуиция плюс 34, дух плюс 84, скрытность 2, ускорение 14, взгляд 1, огненный шар 27, умение огня 52, регенерация 13, кровавый туман 11, плащ тьмы 1, свободных характеристик 27, свободных навыков 9. Глянул на топор, он получил 36 уровень и стал массивнее. Если так дело дальше пойдет, я его поднять не смогу, пришла ироничная мысль. Чувствую, придется долго разбираться с новыми способностями и тем, что открылось. Теперь известно, как стать наставником. Логично, в принципе. Если достиг определенного мастерства во владении навыком, то можешь ему обучить. Видимо, с повышением уровня количество доступных учеников возрастет. Вот он, шанс стать великим учителем. Плащ тьмы выглядел забавно. Тот же сгусток ночи, что и у полководца, теперь свисал с моих плеч. Похож на обычный плащ, только вот обычные не шевелятся. Попробовал его скрыть, как ни странно, но получилось. Он как будто втянулся. Потому с ним разберусь, а сейчас нечего людей зазря пугать. Меня отвели в центр двора, где стояли деревья Насти. Оттуда я наблюдал за суетой. Андрей носился между ранеными, стараясь помочь. Первым делом вытаскивал тех, кто получил тяжелое ранение. Легкораненые, если могли, справлялись собственными силами или им помогали народными методами. Нормальная практика, когда у единственного лекаря дефицит маны. Интересно, когда он раскачает навык до 50, тоже станет наставником. Было бы хорошо. Помимо раненых были и мертвые. Я насчитал 17 тел. Надо бы узнать, что произошло. Приметил деда. С ним все в порядке, но чувствовалось, что хорошо потрепало. Хромая, он подошел ко мне. «Как ты, Олег?» – начал дед разговор. «В порядке. Просто откат после нового умения», – поделился я. «Сами то как, смотрю, знатно вас потрепало. Есть такое. Я даже в молодости так не летал. Но магия Андрея творит чудеса, так что со мной все будет в порядке. Вот и славно. Не расскажете, что здесь случилось, пока я отсутствовал?» Спрашиваю у него. «Да что рассказывать? Выследили они нас, не знаю как, но смогли. Разведчики доложили за 10 минут до того, как они подошли. Уводить людей уже не успевали, поэтому подняли всех бойцов и встали на защиту», — он говорил медленно, с расстановками. «Как старый и уставший человек, который много повидал за свою жизнь, а дальше они напали. Сначала стена сдерживала, а потом полководец разрушил ее с одного удара. Тогда и начались потери». «ХМ», — удивил мертвец, — «ничего не скажешь. Не ожидали мы столь быстрого удара. Интересно, что им двигало? Жажда мести или просто желание уничтожить главную угрозу? Боюсь, этого нам никто уже не расскажет. Тьма еще это. Сплошные загадки. А сам где был, Олег?» — тяжело роняет дед. «Ну да, на нас напали, а меня нет. Нехорошая ситуация, так что вопрос понятен. Эволюционировал», — рассказываю ему подробности про достижение сотой отметки. «Собственно, только это и помогло мне победить. С полководцем еще удалось бы справиться, но вот с частицей тьмы не было шансов. Если бы не это, убила бы она нас всех, а потом, наверное, и город разорила. Уж слишком сильна». Это объяснение устроило деда. «В таких вопросах лучше, чтобы не было недоразумений. Не то, чтобы меня подозревали в трусости или предательстве, просто сама по себе ситуация неприятна. Когда гибнут люди, это всегда неприятно. Сражение с мертвецами наследило. Оставалось много трупов, которые пали от рук людей, а не тьмы. Та сработала аккуратно. Осталось только гигантское количество пепла, с которым предстоит еще что-то сделать. А вот с трупами после мертвецов, которых насчитывалось пару тысяч, придется вопрос решать оперативно, пока не завоняли. Не хватало нам еще болезней. Поэтому до вечера все занимались тем, что стаскивали мертвецов в одну большую кучу, после чего заливали бензином, а я добавлял жару. Не по-людски это, конечно, ведь все они когда-то были людьми, но пусть хоть кто-то слово нам скажет против, и я предложу ему самому решить проблему. Цинично, но эффективно. А сейчас не те времена, чтобы играть в благородство. Единственный минус – дикая вонь и дым, но тут ничего не поделаешь. И так старались оттаскивать трупы подальше. А вот своих хоронили правильно и с почестями. Никаких общих могил. Работали все. Закончить удалось только на следующий день, после чего закатили пир. Ну да, а как еще сбросить то гигантское напряжение, которое мы все пережили? Победы нужно праздновать. Тем более это была серьезная победа. Нужно дать понять мозгу, что опасности больше нет и он в безопасности. Женщины из запасов сооружали закуски. Быстро где-то нашелся алкоголь. Всем бойцам была дана команда сильно не налегать, а то выпивший игрок, который начал буянить. Этого зрелища никто не хотел. Тут же обнаружилось, что с прокачанной выносливостью напиться сложно. Сколько шуточек это вызвало. Вот странность. Только что все стояли рядом со смертью и чувствовали ее дыхание, а сейчас устраивали праздник жизни. Праздновали не только мы, также присоединились соседние поселения, так что людей собралось действительно много. Что радует, женщин было не сильно меньше, чем мужчин. Игра не выбирала по гендерному признаку, а женщины приспосабливались ничуть не хуже, чем мужчины. Все это создало удивительную атмосферу. Бойцы, которые активно сражались, и так не были обделены женским вниманием, но сегодня особый случай. Такое чувство, как будто все решили сбросить через секс напряжение и накопившийся страх. Так что эту ночь можно вполне назвать ночью любви. Мы с Настей тоже в стороне не остались, поддавшись общему настроению. Уже засыпая, подумал, что пришла пора вернуться в пепельный мир. Глава 21. Возвращение в пепельный мир. Я сидел на крыше и размышлял, ведь какая жизнь странная штука. Не будь в тот злополучный день у меня плохого настроения, не пошел бы бегать в парк и остался дома. Игра застигла бы меня в квартире и, возможно, я бы погиб в первые же дни. А это уже скажется на следующих событиях. Погиб бы Андрей, потом Настя. Друиды развернули свои войска. Упыриха и дальше похищала людей барона. Армия мертвых прошлась по всему городу. Вот так вот один маленький камешек запустил гигантские волны. Не то, чтобы я незаменим. Если быть честным, то поселение сейчас проживет и без меня. Как ни странно, я не особо стремился к власти. Сначала это было обусловлено желанием выжить. Поэтому стал собирать людей вокруг. По факту, в поселении лидер именно я. Но уже давно основные обязанности возложены на других людей. Игорь командует бойцами, а дед тренирует. Андрей главный лекарь, а Настя перспективный маг леса и будущий главный поставщик еды. А я так, тот элемент, который всех связывает и регулярно выступает затычкой во всех щелях, в которые нас забрасывает. Что интересно, я не видел борьбы за власть среди наших. По идее, это одно из любимых людских развлечений. Но, в нашем случае, власть в первую очередь была ответственностью. Хочешь власти? Готов взять ответственность? Можешь принести пользу? Так бери скорее, нам такие люди нужны. Только вот это особо не даст никаких привилегий. Что там было раньше стимулом для людей? Деньги. Да бери, сколько хочешь этих бумажек. Сейчас они никому не нужны. Были люди, которые под общий хаос вначале собирали деньги и даже банки грабили. И что? Сидят на своих никому не нужных запасах, если живы еще, что еще раньше мотивировало. Дорогая машина, так вон, сколько стоит вокруг, хоть все забирай. Квартира, вокруг сотни пустых домов, выбирай любой. Людей сильно меньше, чем жилплощади. Роскошь, дорогая одежда, прочие понты, ну да, сильно это поможет, если повстречаешь монстра посильнее. В изменившихся условиях ценности людей быстро поменялись. Понятное дело, что если человек ценен, то он устраивался лучше. Уважение, отношение людей, еда, ресурсы, внимание от противоположного пола. Но в первую очередь любая власть нехило нагружала геморроем. А вариант, когда ничего не делаешь и много получаешь за это, таких сейчас не любили. Фатально для них не любили. Понятное дело, что мир по всем мире не наступил. Это только в нашем поселении так. Изначальный отбор, что я проводил, задал определенные стандарты. Гнилые люди здесь не задерживались, даже вмешиваться не приходилось, остальные сами прогоняли. А вот насчет других поселений, обстановка не столь радостна. Находились разные отморозки, бандиты, которые держали людей в страхе, сектанты, которые повылазили и кричали о своих идеях, как нужно жить. Доходили слухи даже о религиозных культах. Как ни странно, но идиоты находятся во все времена, а произошедшее вполне напоминало конец света, когда мертвые восстанут. Поэтому в некоторые районы города опасно соваться, даже если ты игрок. Даже с повышенными характеристиками, пуля в голову есть пуля в голову. Хотя что-то мне подсказывает, что уровня эдак после сотого, современное огнестрельное оружие перестанет представлять угрозу для игрока. С момента битвы у стены, как ее прозвали, прошло 3 дня. Это время я обдумывал идею отправиться в огненный мир. Не одному, разумеется, а с командой. В первую очередь ради прокачки. Потому что есть подозрение, что монстров подходящего уровня там хватает. А это позволит сделать нашему отряду качественный скачок вперед. Наблюдая за другими людьми и поселениями, сравнивая с нашим отрядом, отчетливо видел разницу. Не то, чтобы нас уже разделяла пропасть, но расстояние приличное. Набить 10-й уровень с помощью того же огнестрела – не проблема, но и получишь ты за это какие-то 30 характеристик и десяток очков навыка. В то же время, боец, который сражается на пределе, получит в 2 раза больше. На 10-м уровне может это и не критично. Разница в 30 очков чувствуется, но не фатально. А вот на 50 уровне различия уже существенны. Преимущество в 150 очков – это очень и очень серьезно. Конечно, разница в два раза – это усредненно. Но то, что активные бойцы с каждым уровнем вырываются вперед в сравнении с пассивными бойцами – факт. Но, продолжая сравнивать и заглядывать чуть дальше, чем за сухие характеристики, понимаешь, что это еще не все. Решает не уровень, а умение. Не игровые умения, а те, которые вырабатывал через пот, боль и кровь. С приходом деда, мы стали активно систематизировать знания и превращать их в навыки по истреблению монстров. Даже за такое короткое время, которое прошло, мы сделали серьезный шаг по сравнению с другими. Именно это выделяло нас среди массы других людей, а не уровни, как можно подумать. Мастерство, профессионализм. Как обычно, то, что главное, не видно вблизи. Что подумает человек, который посмотрит на наш отряд? Отряд прокачанных игроков и пара магов, вот и вся сила. Десятки и сотни часов тренировок останутся незаметными. А ведь я уверен, что мы только в начале пути. Есть другие расы, другие миры. Что, там нет своих бойцов, которые последние пару сотен лет посвятили развитию? Сомневаюсь. Вопрос в том, кто победит. Самоучка, который добыл знания в боях, или боец, который прошел серьезную школу и подготовку, после чего отрабатывал также знания в боях. Талант против системы. В массовых боях, не задумываясь, поставлю на второе. Поэтому и хотел отправиться в огненный мир. Но для начала надо самому разведать, остался ли проход или нет. Еще меня беспокоил наставник, которого захватил с собой. Он до сих пор так и не очнулся, хотя маны в него влил немерено. Было бы проще, если мы отправимся туда, предварительно обсудив это с ним. Но он молчал, и что делать мне неведомо. Отдельно пришлось разбираться с полученными наградами за сражение. Плащ тьмы – крутая штука. Он легко менял форму, подстраиваясь под мои желания. Нужно полностью скрыть? Пожалуйста. Он сразу исчезал. Надо развернуться на полную, чтобы впечатлить? Пожалуйста. Стиль владыка тьмы активирован. Помимо этого он выполнял защитные функции. Магию проверить было ни на чем, но техники деда и простые удары смягчал. Не сильно, урон все равно проходил, но все же, он только первого уровня. При повышении, думаю, защитные свойства возрастут. Ночью или в темноте плащ – идеальный способ скрыться. Попробуй разглядеть в ночи темноту. Когда укутывался им, он полностью меня закрывал. Как будто в облаке находишься. Обнаружил приятный бонус. У плаща был климат-контроль, с защитой от ветра и жары, по крайней мере, справлялся. С остальным, что дало мне звание рисующий огнем, непонятно. Тот самый момент, когда не хватает школы и знаний. Сам контроль над огнем серьезно усилился и перешагнул очередную планку. Это сложно описать. Представьте, что вы смотрите на мир сквозь грязное стекло. Причем смотрите всю жизнь и даже не подозреваете, что можно иначе. Внезапно прошел дождь и смыл грязь с той стороны. Стало лучше видно, и вам открылся дивный новый мир, полный красок. Невероятно. Но потом, до вас дошло, что раз можно очистить с той стороны, то можно и с этой. Вы проводите рукой, и становится видно еще лучше. Снова новый мир, краски в котором еще ярче. Вот и я изначально хорошо чувствовал огонь, но с каждой планкой это выходит на новый уровень. Сплошные ощущения, которые сложно выразить словами. «Малыш, я скоро на некоторое время уйду с базы», — сказал я Насте на ушко. «Сейчас мы сидели в ванне, отмокая за день.